«Допустим, комиссар», — произнес Иван Фресс. «Пока что вы хотели нам с Гауснером показать, что мы — слепые котята, у которых из-под носа уводят молочко. Убийственно, но, пожалуй, справедливо. Как вы считаете, Гауснер?» «У меня эта фирма давно вызывает подозрения», — подумав, заметил Гауснер. «Но делиться подозрениями, когда нет фактов, удел старых сплетниц. Поэтому я не стал говорить вам, дорогой Фресс, обо всем этом, но знал, что и ваши люди исчезают, как и мои, откровенно говоря, паритет меня устраивает». «Вы воистину великий человек, Гауснер», почти совершенно спокойно, без всякой ажиотации и иронии, констатировал Фресс. «Со своей стороны хочу заметить, что и мне было кое-что известно. Я даже хотел подергать эту фирму приключений за вымя. Вы читаете газеты, Гауснер, вероятно, обратили внимание на то, что однажды был налет на сейфы этой фирмы, закончившийся неудачно. Господин комиссар, надеюсь, мой язык не будет моим врагом». Гард кивнул в знак согласия, и Фресс продолжил. «Мы не тронули денежные сейфы, а пытались вскрыть сейф с документацией, но оказалось, что даже мои уникальные специалисты не смогли этого сделать, будто в этом стальном шкафу хранились рукописи Гомера, полотна Ван Гога или шапка Мономаха вкупе с великим Моголом. Но что все покойнички живы? Вы шутите, комиссар?» Фресс умолк, и Гард снова заговорил. «Я продолжаю, господа. Да, ваши люди, пройдя через лабиринты фирмы, остались живы. Однако все они взяли себе другие фамилии, изменили внешность и даже поменяли отпечатки пальцев, прибегнув к хирургическим операциям. Известно ли вам об этом?» «У меня был случай догадаться об этом, но что за сим следует, комиссар?» «Да, что следует», — поддержал Гауснер Фресс. «Я даже беседовал с одним из воскресших. Однако результат беседы не был сенсационным. Малый молчал, опасаясь людей из фирмы больше, чем меня». «Где же он теперь?» — спросил Гард, подумав, что вот, наконец, у него в руках ниточка, за которой можно размотать весь клубок. «Увы, комиссар, теперь он будет молчать, даже беседуя с вами. Ему осталось только поговорить с Господом Богом». Гард от досады даже треснул себя по колену. «Что вы наделали, Иван? Зачем же так? Вы хоть поняли, кто командует теми людьми, которых он боялся больше, чем вас?» Фресс пожал плечами, а Гауснер снова поднял очки, с интересом ожидая продолжения. «Ладно, дойдем и до этого», — сказал Гард. «Но и то, что ваши люди сменили биографии, тоже не главное. Дело в том, что за минувшие сутки из 19, не считая одного, который на совести у Фреза, пятеро убиты, а 7 человек бесследно исчезли. Итого 12. Ваш Иван 13. Такая же участь ждет оставшихся 6? Да, 6. Я пришел к вам в надежде совместными усилиями спасти их. А для этого надо знать, где они находятся, под какими именами живут, иначе опасность не предотвратить». «Прошу прощения, комиссар», — сказал Фресс. «Вернемся к началу. Вы действительно уверены, что все они купили приключения в этой фирме?» «Не валяйте дурака, Фресс. На пустопорожние разговоры у нас нет времени. Я не исключаю, что именно в этот момент затягивают петлю на шее кого-то из шестерки». «Гауснер», — спросил Фрес, — «а что вы думаете об этом?» «Комиссар прав», — веско заметил Гауснер. «Один мой, как я уже вспоминал, вернулся живым, но я точно знаю, что толку от него не будет». «Барроу?» — спросил Гард. «Мэтьюс Барроу?» «Да, он», — подтвердил Гауснер. «Купил-то дурацкое приключение и, представьте, сошел с ума. Я оставил его в покое, черт с ним, пусть живет». «Нет, не живет», — поправил Гард. «Вчера вечером Мэтьюс Барроу задушен у себя в комнате собственными подтяжками». Наступила пауза, в течение которой Гауснер поднял на лоб очки, а затем вновь опустил. «Кто ж его так?» — как бы, между прочим, спросил он, лениво посмотрев, однако, на Фреза, но получил от коллеги быстрый выразительный жест рукой. «Нет, мол, работа не моя». «Генерал Доран», — сказал твердо Гард, решив, что пора. «Поэтому я у вас. Эта фирма работает на Дорана. Генерал знает, что я взял след. Ему необходимо теперь убрать свидетелей. Если вам не жаль ваших людей, так скажите. И нашей встречи не было. Но если вам не безразлична их судьба...» «При чем тут судьба, комиссар?» Перебивая Гарда, сказал Гауснер. «Вам надо достать Дорана? Ну что ж, мы поможем вам только в том случае, если нам это не помешает». Я так выразился, Фресс. «От истины великого человека иного ждать невозможно», — серьезно заметил Фресс. «Откровенно говоря, я хоть газеты не читаю и ничего не смыслю, предположим, в науках, но Доран давно у меня на мушке со своим институтом подлых проблем». «Ха-ха-ха!» — не удержался Гауснер. «Подлых! Вы хорошо сформулировали, Фресс. Я тоже с генералом не в ладах, и даже запустил в его клетку птичку на случай, если когда-нибудь мне захочется услышать ее чириканье». «Прекрасно!» — подумал Гард, хотя и не очень понял намек Гауснера. «Если не брать в расчет эмоции, надо сделать вывод о том, что они, кажется, уже встали на деловые рельсы, а я, наивный, хотел найти к ним путь через сострадание к их же людям». «Короче, взвешивайте», — сказал комиссар. «Ваш ответ мне нужен теперь же, потому что я осложню себе задачу, если упущу этих шестерых, с помощью которых хочу понять смысл и цель существования фирмы приключений. Повторяю, если я упущу этих шестерых, вы мне больше не нужны». «Откровенность, так сказать, за откровенность. Пусть будет деловая основа с обеих сторон». Помолчали. «Я так полагаю, что найденным покойничкам с вашей стороны ничего грозить не будет», — сказал Гауснер. «Хотя, конечно, что это со мной? Настоящий склероз. Разве такие вопросы задают, если ответ очевиден?» «И тем не менее отвечу», — сказал Гард. «Я предъявляю обвинение тогда, когда могу подать суду факты». «Кажется, я уже отмечал, что у этих людей не тот случай».